29 июля Общество французско-корейской дружбы выставило на своем сайте статью, где подвергаются критике прояпонские предатели нации во главе с Пак Ын Хе, которые пытаются закрыть глаза на половое преступление японской императорской армии.